Глава шестая. Не Элен. Страсть не может длиться вечность. Рано или поздно разум берет свое. Мой очнулся слишком поздно, чтобы остановиться и не консумировать брак, и слишком рано, чтобы вдоволь насладиться новыми ощущениями. «Ты невинна?» Найтл Хмурис смотрел на свои бедра и белоснежную простыню, словно увидел восьмое чудо света. «Не ожидал?» «Я тоже, если честно, не думала, что Элен будет хранить себя до брака. Ладно я, у меня был Димка». Сердце неприятно кольнуло, а едкая мысль отравила и без того неловкий момент. «Найтл для меня просто замена? А я для него кто? Как же Сайрина?» «Была», — усмехнулась я, утягивая за собой одеяло. «Пусть мужчина все уже видел, но тогда мы были оба под воздействием момента, страсти, магической связи. Сейчас же показываться ему оголенной я не хотела. Мне было стыдно, неловко, а еще обидно. Не таким должен был быть мой первый раз. Вернее, таким, но не с Найтлом, не с мужчиной, который меня терпит. Да, это, наверное, самое точное определение. Он не хочет видеть меня в своем доме, своей женой, своей любовницей, но терпит, потому что так надо». «Куда ты?» Мужчина схватил меня за запястье, удерживая. Пришлось обернуться и посмотреть ему в лицо. «В купель. Привести себя в порядок. А еще побыть одной и дать тебе возможность исчезнуть из моих покоев. Это, наверное, лучший из вариантов. У него есть другая, правильная, нужная, любимая. Со мной он ради наследника. Я здесь не совсем по собственной воле, и пока совершенно точно не могу вернуться в свой мир. Правда, ни неизбежность или желание приспособиться к ситуации толкнули меня в объятия Найтла. Правда в том, что я использовала Найтла так же, как и он меня. Тогда отчего он так смотрит на меня? Зачем эти бережные прикосновения, поглаживания? Эти игры в заботу нам ни к чему. Я отнесу». «Что? Нет!» Только я и рта открыть не успела, как мужчина отбросил в сторону одеяло и подхватил меня на руки. Наши тела были нагие, а кожа прикасалась к коже. Сильные руки крепко держали меня за спину и бедра. Я горела от стыда. Попытка опустить взгляд одержала крах. Ведь тогда перед глазами появлялись грудь Найтла и мой живот. О боже! Быть в его руках, чувствовать притяжение и умом понимать, что все это не так хэппи-эндно на самом деле, как кажется, сущая пытка. Я хотела, но не могла оттолкнуть мужчину. Он нужен мне. Не только из-за магической связи, но еще и от того, что так похож на Диму. Сколько раз я представляла нас с ним в такой вот ситуации. И вот сейчас мечты могли стать явью. Мне необходимо проиграть свою историю до конца, чтобы наконец-то отпустить Диму, забыть о нем. Именно это мне советовал психолог, к которому меня потянули родители. Тогда его слова я не приняла всерьез, но сейчас, попав в книжный или нет, мир, вспомнила. «Элен, я хочу, чтобы ты знала...» Я быстро накрыла ладонью губы мужчины. «Не нужно. Ничего не говори. Я и сама все понимаю. И помню. Временный брак, наследник, и я свободна. Мы хотим одного и того же». Найтл не разомкнул объятия, а стал опускаться вместе со мной в небольшой бассейн. «Что ты? Отпусти!» Я попыталась выбраться из его рук, но меня только сильнее прижали к себе. «А что, если я не хочу тебя отпускать? Никогда!» «Он так шутит?» Я заглянула в глаза и не смогла в них прочесть ровным счетом ничего. Найтл просто пристально смотрел на меня и ждал ответа, которого у меня не было. Я могла бы назвать ему десяток причин, почему нам не стоит заводить такие разговоры. Наша связь навязанная, между нами не любовь, а жалкое ее подобие, основанное на притяжении магии. У него есть другая женщина, его женщина, та, с которой он был долгие годы, та, перед которой у него есть обязательства, настоящая возлюбленная. Я не настоящая Элен и не могу распоряжаться ее жизнью. У нас вообще временный брак. Найтл просто не вправе меня удерживать. Но вместо всех этих логических доводов я сама потянулась к нему за поцелуем, обвела руками его шею, а ногами бедра. В моей истории не запланирован хэппи-энд. Найтл не знает, что все уже предрешено, а я слишком слаба, чтобы отказать себе в сказке. Пусть она будет скоротечной. Пусть Найтл никогда не узнает обо мне настоящей. К черту все. Я просто притворюсь его. До кончиков ногтей, до последнего стона, а затем... Надеюсь, это затем настанет не слишком быстро. Найтл. Я перекладывал бумаги и не мог сосредоточиться на цифрах. Мысли все убегали к Элен. Неужели так и действует связь избранных оракулом? Судя по записям моих предков, нет. Мой прадед писал, что испытывал первые месяцы исключительно сексуальное влечение. Только к рождению первенца пришли душевная привязанность, теплота, нежность, благодарность и стремление оберегать от всех невзгод и посторонних глаз. Отец рассказывал мне, что мать нравилась ему с первого взгляда, но любовью свои чувства он смог назвать лишь несколько лет спустя. А меня уже сейчас тянет к Элен. Хочется видеть ее, слышать, знать, что с ней все хорошо. После нашей спонтанной близости и вовсе не выпускать из рук. Как же так? Еще вчера я злился и проклинал предсказания Оракула и проклятие рода. Иначе назвать свою магию я не могу. В королевстве, не считая правящей династии, также повезло только 8 семьям. Собственно, когда-то основатели этих семей и были свиты короля. Их благословили сами боги перед тем, как покинуть наш мир. В древних свитках нас нарекли хранителями мира. Я фыркнул и отложил в сторону пишущие принадлежности. Меньше всего меня заботило благосостояние мира и наследие богов. Нет, не могла так быстро сформироваться связь избранных. Здесь что-то другое. Неужели меня опоили приворотным зельем? Не могли. Не успели бы просто. Ее слуги в поместье меньше суток, они не смогли бы попасть в мои покои или подсыпать что-то в еду. Тогда ментальная атака? Я прислушался к тебе, призвал магию рода, но ничего подозрительного не обнаружил. Элен училась в академии, и она проходила базовый курс менталистики, но его бы не хватило, чтобы повлиять на мага моей силы. Должно быть что-то еще. Только что. Я приоткрыл окно и запустил теплый ветер в кабинет. Он принес с собой аромат разнотравья и девичий смех. «Говорят, эта леди некрасивая, бледная, как моль, и волосы бесцветные, тонкие, безжизненные». Громко шептались между собой служанки, сбившись в одну кучку. Ни одна из них не взглянула в мою сторону. Напротив, они то и дело бросали взгляды на внутренний дворик, который я, к сожалению, уже не видел. «Чего еще ждать от благородной? Это вам не наша Саэрина. Вот где красота, подаренная богами». Многие довольно загалдели, соглашаясь, но одна все же возразила. «Только что-то наш герцог ее все равно в жены не взял». Я скривился. Саэрина не раз жаловалась мне, что за ее спиной служанки обсуждают наши отношения. Любимая плакала, рассказывая, как больно задевает ее отсутствие законного статуса хозяйкой поместья. Я успокаивал, предлагал поменять прислугу, поселил девушку рядом со своими покоями. Когда Саэрина в очередной раз расплакалась и попросила разрешения переехать в смежные покои, которые всегда занимала герцогиня, я задумался. Отдать любимый покой матери, приравнять ее к статусу жены, я не смог. Нет, нельзя так. Вначале должен быть брачный обряд, а затем уже все остальное. Смирившись с тем, что на мне прервется род, я отправился к королю с личной просьбой. И вот... Я женат по воле оракула и короля. Замолчи, глупая. Вот эта белокожая неженка родит нам наследника, и Саэрина станет госпожой. И вот посмотрите. Горячая речь одной из служанок прервал строгий голос дворецкого. «Опять сплетни распускаете? Выгоню всех из поместья!» Девушки смолкли, А Сердвин, наоборот, разошелся, став напоминать недочеты в работе каждой. Слушать их дальше я не стал, закрыл окно и вернулся за стол. Откуда служанки знают о моей угрозе, брошенной в полугнева? Когда я впервые увидел Элен, то долго не мог прогнать ее образ из своих мыслей. Она снилась мне, стоило прикрыть глаза, и я тонул в глубине ее глаз. Это было похоже на помешательство. Элементальную атаку. Я склонялся к последнему, поэтому поспешил встретиться с Элен. При нашей второй встрече девушка мне не понравилась. Взгляд заносчивый, хмурый. Сидела словно статуя и даже старалась не смотреть в мою сторону. А уж после двух сорванных церемоний я и вовсе хотел ее придушить. Так позорить меня. Немыслимо. Конечно, в порыве гнева я много чего наговорил графу Ридж. Пригрозил и временным браком, и тем, что после рождения наследника верну ему дочь. После, когда я немного остыл, то понял, что не смогу поступить так жестоко по отношению к собственному ребенку, да и к Элен. То, что Сайрина предложила почти такой же план, не насторожило меня тогда. А сейчас я задумался. Неужели моя милая, нежная, открытая девочка плетет интриги против меня, принимает мою к ней привязанность за мягкотелость? Думает, что сможет манипулировать мной? Мне не хотелось верить в это, но и игнорировать разговор служанок я тоже не мог. Что ж, этот вечер я проведу с Сайриной. Надеюсь, все мои подозрения беспочвенны. В конце концов, слуги Элен могли слышать мой разговор с графом и поделиться его содержанием с местными, хотя подобное явно не на руку приехавшим. Если здешняя прислуга не будет уважать их хозяйку, то и с ними считаться никто не станет. Мои мысли прервал стук в дверь, а следом в проеме застыла хрупкая фигура. Нежно-персиковое платье мягкими воланами спадало до пола, подчеркивая тонкую талию Сайрины. Ее волосы были подобраны и оголяли шею. «Моя любовь», — прошептала девушка и сделала неуверенный шаг вперед. «Я могу побеспокоить тебя». «Какая же она красивая!» «Я глупец. Сайри не способна плести интриги. Она нежная, добрая, ласковая и слабая. Кто и способен на подлость, так это Элен. Проходи, душа моя. Для тебя у меня всегда найдется время». Девушка расцвела и больше не медлила. Словно бабочка, она быстро подлетела ко мне и опустилась мне на колени. «Найтл, любимый!» Сайри прижалась к моим губам своими, ее тонкие нежные пальчики погладили мою скулу и опустились на грудь. «Я так боялась! Думала, что ты разлюбил меня, что я больше не нужна тебе. Слуги рассказали мне о крови на простынях. Я так боялась идти к тебе. Скажи, что любишь меня, скажи!» Я бережно вытер слезы со щеки Сайрины. «Моя девочка, я люблю тебя, только тебя». «Всегда», — прошептала девушка, дополняя мое обычное обещание еще одним привычным и таким важным словом. Впервые я не смог произнести его. Как же мне хотелось отмахнуться от чувств к Элен, но врать Сайрине я не стал, пока боги позволят мне. «Значит, это правда. Связь между вами становится крепче». Сайрина в одно мгновение рухнула на пол у моих ног, я даже не успел остановить ее. «Найтл, молю тебя, пока не поздно, возьми это зелье». В мою руку лег стеклянный круглый флакон. «Оно поможет вам зачать дитя. Просто выпей его перед тем, как разделить с ней постель, а потом возвращайся ко мне». В глазах любимой блестели невыплаканные слезы. Ее нижняя губа дрожала, а пальцы стали ледяными. «Я люблю тебя больше жизни, сильнее солнца. Без тебя мне незачем жить». Сайрина поцеловала мою руку и с мольбой посмотрела в лицо. «Если ты меня любишь, если хочешь быть со мной, если твои клятвы не пустой звук...»